Глава третья. Я лежал на глубине примерно в метр, где-то на городском стадионе. Меня почему-то не подбросило снова в воздух после удара, что слегка странно. Наоборот, с большим трудом, но я продавил своим телом землю. Такого со мной еще не было. «Господин!» Перед глазами все плыло. В ушах звенело, но голос Люмина и его синюю голову, что нависла над моей ямой, я кое-как распознал. А следом заметил, что в безоблачном небе больше не зиял черный портал в мир засранцев, практикующих запретную магию. «Суки, я с вами еще не закончил. Я вам еще устрою!» Пообещал я скорее себе, чем им. Все же, кроме Люмина, меня больше никто, вероятно, и не слышал. «О ком вы, владыка?» — полюбопытствовал мой первенец из легендарных элементалей. «Господин!» — все вокруг залило пламя. Вот и мой самый горячий гвардеец подоспел. «Вы живы?» «Пока да. Такими темпами ты меня в мумию превратишь. Притуши пожар», — попросил я. «Вытягивайте меня отсюда». Две руки опустились внутрь моей мини-гробницы и потащили меня вверх. На голову посыпался песок, заставляя закрыть глаза, а прострелившая все тело боль намекнула, что мне эта битва без последствий не далась. Сжав зубы и не смея в присутствии подчиненных ныть, я поднялся и замер, пытаясь стоять без движений. «О, так я в яму для прыжков в длину упал? Ну все, быть мне спортсменом, только восстановлюсь». «Вы целы?» — с тревогой произнесла Таша. «Ну, как сказать. 7, нет, 8 переломов точно есть. Несколько десятков микротрещин, смещения, разорванные сухожилия. Но позвоночник и голова остались целыми и невредимыми». «Удивительно!» «Ну, я всегда готов к подобному исходу». Я ощущал, как внутри меня проснулись тайные механизмы восстановления, заложенные еще в детстве. Без них я бы умер уже 1000 раз. Но величайшие маги своего времени, лекари и мастера-наставники сделали так, чтобы убить меня было крайне сложно. Будет правильным сказать, что мое тело от изначального отличается точно так же, как стальной доспех отличается от ржавой железной палки. Мое тело — самый настоящий артефакт высочайшего ранга. Но даже этого оказалось недостаточно сегодня. Выжил только благодаря сверхкрепким костям, коже и прочим тайнам, заложенным мастерами прошлого из моего мира, что защитили внутренние органы, позвоночник и голову. Что ж, сотни лет мучений моего отрочества прошли не зря. «Мне найти зелье исцеления?» — тихонько произнес Люмин. «У вас кровь идет». «Раз идет, значит, ее что-то качает. И это хорошо. Зелья давай, не помешают. Ограничения были сняты, и я потратил очень много сил, так что надо помочь телу восстановиться». Согласился я со своим духом-хранителем. Люмин двинулся на поиски целебных снадобий. А Ташу я попросил остаться и отгонять ворона, который то и дело пытался сесть на мою сломанную ключицу. «Восстановление займет несколько дней, в это время я буду ослаблен, и мне напрягаться нежелательно. Еды потребуется много, возможно, я впаду в сон на сутки или около того. Ваша задача...» «Да цепись ты, Асфодеус!» «Карр! Но я так рад, что ты жив!» «Как будто я собирался умирать. Иди делегацию сопроводи, они уже у входа на стадион. С Люмином только что разминулись, он их чуть-чуть грабить пошел». «Карр! Сами дойдут! Что там было? Что ты видел?» «Потом. Но это грандиозно и очень опасно». «Опасно? Карр, ты едва выжил! И вообще, ты первый, кто выжил!» Взволнованно махал крыльями, переминаясь с лапы на лапу ворон. «Может быть, были и другие. Но да, рядовому магу там делать нечего. Я и так не пробился через щит и не добрался до этих тварей. Впрочем, я хорошенько рассмотрел их испуганные рогатые рожи тоже». «Демоны?» — предположила Таша. «Да какой там? Хотя для вас они и впрямь как демоны. Скорее неизвестная раса, одаренная магией и продвинувшаяся по пути магических искусств подальше этого мира». «А зачем они насылают слимов?» — поинтересовалась она же. «Как-ар возможно? За Геррой Тьмы есть другой мир?» В ужасе схватился крыльями за голову ворон. «Ну, само собой. Что ты как школьник таким вещам удивляешься, когда перед тобой живой представитель другого мира? Каркарыч, давай, шуруй встречать делегатов. Поводи их кривыми закоулками стадиона, чтобы дать мне чуть времени подлатать себя. Я и ходить-то сейчас толком не могу. Таша, перенеси меня к трибуне. И пламечко свое вырубай. Я не могу магию применить сейчас. Ну, без последствий не могу. Прикрывай меня вместе с...» «Господин, вот все зелья, что были в отряде князя и эмиссара!» Словно стремительная горная река, рядом с беговой дорожкой появился Люмин. «Добровольно отдали?» «Ну, почти. Сопротивления не оказывали». Протянул он мне десяток пузырьков. Один за другим они оказались внутри меня, обжигая целебной силой. Магия в такие моменты очень даже хороша. Эх, мне бы элементаля профильного, что латать бы умел. Но еще попробуй найди дух легендарного лекаря с доступом к магии исцеления. Плюс нужно и обладающее запасом целительной магии тело элементаля. И оба этих элемента настолько редки, что можно и сотню лет потратить на поиски. Ну, по крайней мере, я могу с духом поступить как с Ташей. Найти, договориться, дать возможность следовать за мной и потом при случае сформировать ему тело вместе, полном силы жизни. Ну и всегда есть альтернативный вариант. Всего-то нужен миллион или два зелий лечения. Да, элементали зелий звучит очень дорого и расточительно. «Господин, в вас что-то трещит», — с любопытством произнес Люмин. «Это кости срастаются и на место становятся». «О, а вот и нога на место вернулась. Связки осталось восстановить». «Карр! Вот идут треклятые имперцы! Скорее, пока они не слышат! Так что там за мир? Что за черти рогатые?» Продолжил приставать ко мне ворон. «Молчи, чтобы не прознали, что ты тот еще болтун, а то схватят тебя за необросшую задницу и на допрос потащат», — предупредил я говоруна. «Караул! Молчу, молчу!» Почти 20 человек средней степени помятости, вспотевшие и ошарашенные, стремительно приближались ко мне. И первое, что я от них услышал, это... «Пи***ц! Живой!» «Князь, соблюдайте приличие!» — холодно припечатал Сухой. «И все же я тоже нахожусь в крайней степени потрясения. Как вам это удалось?» Эмиссар задумчиво теребил какой-то амулет на шее, демонстрируя мне, что и у него нервы не железные. Петр Яковлевич так-то посолиднее даже смотрится прямо сейчас. Правда, внутренние переживания убивают тело еще быстрее, но держать себя в руках все равно полезный навык. «Я уже и помолиться за упокой души успел! Боже, у нас отмена!» Мягко улыбнулся Святоша. «Поздравляю вас всех с отражением вторжения. Все молодцы, все старались. Предупреждая вопросы, гоп-слим за уничтожение красноглазых, озверевших и простых слимов, падавших с небес уже в переработанном виде, я великодушно дарю империи и князю для восстановления города». «О, спасибо! Дай, что там есть!» Протянул руку он в сторону гвардейца, и тот спустя миг передал в руки князя коньяк. «Понятно все с ним. Стресс залить решил. Но как-то слишком быстро он накидался. Хотя он и до слимопада был неплохо так налакавшимся». «Ланс, Федор, отведите князя во дворец, организуйте стражу, найдите лекарей. Надеюсь, они еще живы». Поняв, что присутствие большей части людей здесь излишне, принялся командовать эмиссар. «Пусть к 6 утра они приведут в порядок владыку княжества. Он обратится к жителям с обращением. Писаря его найдите, пусть подготовит речь с объявлением 3-дневного траура по погибшим». Я спокойно сидел, хрустел, медленно стягивал с себя пришедшую в негодность экипировку. Люмин промывал раны. Таша, с огромным сомнением отнесясь к моей затее, прижигала открытые раны. А их было много. Эта Герра Тьмы оказалась очень и очень опасной субстанцией. Пока эмиссар прямо отсюда командовал армией и полицией в городе, отдавая один за одним приказы, а в моей памяти была свежа битва, я попытался проанализировать все, что увидел по ту сторону Герры. «Ой! Я аж дернулся, осознав, что кое-что так и не сделал здесь на земле. «Больно?» — одернула руку Таша от моей спины. «Нет, я забыл кое-что». Сцепив от боли зубы и воззвав к Мане, я отправил коротким импульсом приказ открыть со всем бутоном в городе и выпустить наружу людей. «Да, спасибо, я уж думал, придется настаивать». Заметил эмиссар, как раскрылся один из таких двухметровых колючих шаров и как из него выпал работник стадиона. Живой, целый и невредимый, если не считать психику. Но это уже пусть князь линию экстренной психологической помощи открывает. Без этих мер население города сократилось бы в 2-3 раза за те полтора часа, что шел бой за город. «Растение около суток будет живым. Издай указ, чтобы его не трогали. Потом можно начать убирать и в порядок улицы приводить». «Оно же магическое!» — полюбопытствовал святой отец из Ордена Белой Длани. «Свойства не сохраняются, если вы про сбор урожая и переработку в полезные магические компоненты. Шипы разве что собрать можно. Но как их использовать в быту, я и сам не знаю». «Я сказал лишь половину правды. Кое-что ценное в таком вот живом элементале Земли и природы все же было. Ядро жизни — хороший материал для алхимиков и любителей магических экспериментов. Но намного лучше, когда оно остается в руках элементалиста, потому как сохраняет внутри себя заложенные однажды приказы и формы. В следующий раз мне будет достаточно бросить его на землю как зернышко и насытить маной и духовной силой. Не придется тратить время и ждать, как в этот раз. Сила пробудится моментально и разойдется во все стороны, следуя заложенным приказам даже без моего контроля. Ну и если я захочу создать легендарного стража, мне опять же будет проще начать с уже готовым сердцем из этого ядра, а не делать все с нуля. Надо только забрать его». Битва отгремела, но я с удивлением осознал, что все это лишь прелюдия намного более масштабного вторжения, которое может произойти однажды. Сегодняшние масштабы уже были поразительными. Без моего своевременного вмешательства число упавших слимов достигло бы нескольких десятков, а может и сотен тысяч. Этого более чем достаточно для уничтожения не просто Радаевска, но и более крупного города. А ведь он реально неплохо защищен даже по моим меркам. Количество магов, число простых защитников, боевая техника, оружие обычных бойцов. Здесь было все необходимое для сражения со слимами. Все же приграничное княжество, которое по сути своей и является оплотом, защищающим от вторжений огромных орд черных слимов. Как происходит вторжение, в целом ясно и понятно. Есть мир рогатых, мой изначальный и мой нынешний мир. К слову, я нигде не видел его названия общепринятого. Местные эту планету везде так и называют мир на разных языках. Вот в этот мир, словно магнитом, тянет и приманивает множество сущностей из других миров. Но механизмы перехода, видимо, разные. Рогатые находятся в каком-то особом месте, куда стягивают чудовищные объемы магии смерти до тьмы. И настолько ее много, что она сгущается до киселя, который растворяет и убивает все живое одним прикосновением. Я большую часть ран как раз от нее и получил, не успевая восстанавливать защитный покров и отдирая от себя вместе с кожей куски этой тьмы, что въедалось в мое тело и грозового дракона. Сама территория с киселем огорожена от внешнего мира рогатых сверхмассивным, крайне мощным магическим щитом. Настолько большим и плотным, что этот кисель, если рванет на магов по другую сторону, просто не прорвется. Снаружи у них стоят огромные башни магов, установленные вокруг этого места. И они, судя по всему, выступают портативными активаторами. Кисель из просто убийственной смеси превращается в межмировой портал. Похоже на то, что и без этого киселя они могут открыть этот портал. Но он, с одной стороны, не позволяет таким, как я, авантюристам заскочить к ним, а с другой поддерживает и стабилизирует портал своей концентрированной энергией. Без него это окно существовало бы считанные мгновения. Это из того, в чем я более-менее уверен. А остальное — лишь мои предположения. Местные дикари получили каким-то образом знания и научились нацеливать маяки для открытия этих порталов. От них также зависит размер открытого окна и объем герры тьмы, этого киселя, способного поддерживать открытое окно какое-то время. А это значит, что на возможность телепортации влияют оба мира. Ворон как-то говорил о диких слимах, не получивших свои маяки и атакующих всех подряд. Значит, в обычных условиях слимы не должны атаковать тех, кто их призвал. Можно сказать, что это агенты рогатых, и они получают какой-то иммунитет. Еще один вывод — рогатые могут открыть порталы сами, без помощи местных, но это сделать явно сложнее. Еще и место открытия на планете случайное, и разрыв в пространстве долго не просуществует, и число слимов окажется небольшим. Самый сложный и непонятный для меня вопрос — откуда слимы? Что это за твари такие? Почему у них есть душа, но я не могу с ней взаимодействовать? Один лишь раз красноглазый попытался со мной заговорить, но это скорее уж исключение. В большинстве случаев они лишь дикие инстинкты демонстрируют. В общем, этот вопрос остается без ответа, но я знаю, где этот самый ответ мне искать. Правда, силы духовных сфер оказалось достаточно лишь для того, чтобы выжить и пообещать выкрутить рога магам по ту сторону в следующий раз. Нужно найти тех, кто знает, что случилось с тем свитком, и по возможности узнать его изначальный текст. Половина есть у имперцев, вторая половина у архаритов, — размышлял я. Кар? Что? Совет допустит меня к половине свитка или письменам, что писались на целом свитке. Вы же сохранили их? Кар? Нет, не сохранились. Как так? Удивился я. «Магия забвения! Не владеешь свитком, не помнишь ничего. Ту часть, что осталась у имперцев, вскоре забыли. А все письменные источники, что хранились в библиотеке, сжег обезумевший хранитель печати. Только я тебе, Карр, об этом не рассказывал, а то меня щипают и суп сварят. Это тайна, большая тайна. Видишь, как я честен с тобой». «Спасибо, я это ценю». «Ценить мало. Что ты там видел?» Прищурив глаза и вытянув шею, прошептал на мертвом языке Авалона ворон. «Темно было, ничего не видел». «Карр, я чую ложь!» «Ну не в городе же полном врагов рассказывать, согласись?» «Ох, Карр, точно! Да, молчи в тряпочку, не смеем ничего рассказывать, ты меня понял? А то глаза выклюю!» Спешно протараторил свои угрозы болтун и скорчил полоумную рожу, прикидываясь обычной птицей. Ко мне подходил эмиссар. «Восстановление порядка в городе займет еще много дней, но худшее уже позади. У меня есть пара минут, надо поговорить с глазу на глаз», сходу заявил Старожилов и плюхнулся на соседнее пластиковое кресло. «Таша, Люмин, спасибо. Отдохните, походите тут кругом. И Каркарыча заберите». «Карр!» — возмутился шпион дикарей, но вода утянула его за собой, оставляя меня наедине с доверенным лицом императора. «Ворон из диких, да? Разумный? Я слышал о таких. Целый выводок разумных птиц, служащих при дворе различных правителей». «Тяжело сказать. Он сам себе на уме, но имперцев не любит. Но я сдерживаю его. Может, вы его гнездо разворотили?» «У меня к тебе после всего, пожалуй, 1000 вопросов, но начать надо с самого простого. Какая у тебя вообще цель?» «Ты же договор подписал. Там черным по белому написано». Скосил я на эмиссара взгляд. «Неужели не читал?» «Читал, и потому задаюсь вопросом. Спасти народ, гарантировать безопасность и достойное существование, не допустить войн и любых магических разрушений на подконтрольной тебе территории без твоего личного одобрения. Это все общие слова. Какая твоя реальная цель в контексте появления у тебя своего микрогосударства? Ты отверг вассалитет империи». «Как и отвергну вассалитет архаритов. Просто не трогайте меня. Я займусь слимами. Не начинайте разрушительных магических войн, способных привести мир к уничтожению, как это произошло с моим. И я не буду вмешиваться в ваши политические игры». «Буфер между империей и дикарями?» — покачал головой Старожилов. «Вряд ли получится. Дикари считают больше половины земель империи своими исконными территориями. Империя считает все земли дикарей ничейными. Если отказаться от расширения и войны с ними, это будет означать лишь то, что эти земли мы отдаем другим империям, а это грозит уничтожением». «Баланс ломаете? А существует ли он?» «Да!» — с уверенностью заявил эмиссар. «Есть механизмы оценки. Есть спецпосланники из числа гизельских хранителей и арбитров. Если кто-то решит быть умником и копить силы для войны с какими-то другими империями, пока остальные воюют с дикарями, их ждет неприятный сюрприз». «Бред это все. Каждая империя будет грести под себя, искать способы бороться за лучшие территории, рассчитывать на экономическое, магическое и технологическое превосходство. Более плодородные земли обеспечат большее продовольствие. Баланс невозможен. Но система сдерживания, да, она может работать. Но как долго?» «Я не собираюсь спорить об этом с человеком, который и года не прожил в нашем мире. Это сложно, но до сих пор это работало». Я прикрыл глаза, тоже не желая спорить. «Поэтому я и спрашиваю тебя, какие твои планы? Твоя мечта об островке стабильности и независимости не просуществует долго. Это посчитают слабостью славы, и на тебя позарятся другие империи, объявят свое притязание и право править. 6 империй и королевство Гизель больше никого не признают на этом континенте. И Священная империя еще. Но это на других континентах. Вот 7 столпов и 1 королевство, хранящие баланс этого мира. Мы — залог стабильности, отсутствия войн. И дикари, как бы ни пытались уничтожить нас, не справятся. Постепенно мы их выдавим и ассимилируем. Захватим оружием или культурой, неважно. Они признают новый миропорядок или исчезнут», — уверенно произнес эмиссар. «Да он прям свято верит в то, что говорит. И, к моему сожалению, он прав. Если стабильный мир невозможен, то надо решать эти вопросы как с Советом Архаритов, так и с этими арбитрами из Гизеля, да Советом 7 империй. Уверен, компромисс найти более чем реально. Вопрос лишь в том, что я им предложу, чтобы унять их человеческую жадность. Угрозы и показанная сила свое дело сделали. Продолжать в том же духе — лишь тягать тигра за усы, провоцируя его. Хотя сегодня я свалился с небес на глазах у всего города, а значит, показал, что даже меня можно победить. Нужно перемирие, короткое по меркам империи, 10 или 20 лет, и организация ряда встреч, что-то вроде конгресса, посвященного проблемам этого мира и путям их разрешения. Ха! Да кому это надо? Разве хоть кто-нибудь из вас видел, что находится по ту сторону черноты? Знаете, что происходит в том мире? И к чему они готовятся? Что, если сегодняшнее нападение — лишь маленькое прелюдия перед масштабным вторжением? Мне есть что сказать твоему правителю, его правящим коллегам, арбитрам, смотрителям и всем остальным. И даже правителям дикарей, которые, я уверен, что ты знаешь, не такие уж и дикари на самом деле. Я буду жить здесь. Мои люди будут жить здесь. И я не дам этому миру погубить себя. Можешь мне верить, можешь не верить. Но Слимы не самая большая ваша проблема. Скорее уж надо бороться с теми, кто их создает и сюда отправляет. И это не архариты. Думай и передай императору. Я готов встретиться и открыто рассказать все, что видел, и помочь решить эту проблему, если вы признаете мое право жить здесь в мире и покое. И с железной рукой императора будут соблюдаться все до единого пункты договора, подписанные тобой». «Я тебя услышал», задумчиво произнес Старожилов. «До тех пор, пока я не вернусь в столицу, с нашей стороны тебя никто не тронет. Живите себе в пределах баронства Буровых. Но после я ничего не обещаю. Мне бы самому с головой на плечах после сегодняшнего остаться». Эмиссар тяжело вздохнул и отправился к выходу со стадиона. Ему предстояло навести порядок в городе и оценить потери. И это он правильно поступил. На месте архаритов я бы именно сейчас нанес удар по приграничным областям. Все же армия понесла серьезные потери, многие убиты либо ранены, и маги истощены. Война, что длится не одну тысячу лет, все еще продолжает собирать свой кровавый урожай.